La Baudelaire. Сердечные страдания английской кошки. Примечание. Рассказ Бальзака «Сердечные страдания английской кошки» вышел в феврале 1841 года в 12-14 выпусках сцен. В 1853 году вместе с Эцелевским продолжением «Смотрите в нашем издании «Сердечные страдания французской кошки»» вышли отдельным изданием у парижского издателя Бланшара. Бальзак познакомился с Эцелем во время публикации сцен, куда он дал 4 рассказа за своей подписью и 1 за подписью Жорж Санд. Итого 5. Он планировал написать и 6-й записки сверчка, но не успел в срок. Вскоре деловые отношения переросли в дружбу, и в апреле 1841 года Бальзак подписал с Эцелем и его компаньонами Фюроном и Дюбоше договор на издание своих сочинений под общим названием «Человеческая комедия». Именно для этого издания название и было придумано. Знаменитое предисловие к «Человеческой комедии» было написано Бальзаком по настоянию Эцеля. И сохранился даже набросок бальзаковского текста, переписанный рукою Эцеля и с пометой «Исправленное предисловие». Бальзак принимал участие и в изданном Эцелем в 1845-1846 годах двухтомнике «Бес в Париже». В 1845 году Эцель уступил свою часть прав на переиздание «Человеческой комедии» одному из своих компаньонов Фюрну, а в 1846 году поссорился с Бальзаком на финансовой почве, поскольку перепродал векселя Бальзака несговорчивому кредитору. Что касается Гранвилля, то Бальзак был поклонником его язвительного карандаша. Выражение из 15-го письма о Париже, февраль 1831 года, еще с начала 1830-х годов. 15 апреля 1830 года в газете «Силуэт» он отозвался восторженной рецензией на его альбом из 8 литографий. «Путешествие в вечность, генеральная контора ускоренных омнибусов, отправление в любой час из любой точки земного шара, похоронный альбом. Там, в бытовых сценках, наравне с людьми, участвуют скелеты, символизирующие смерть». 20 мая 1830 года Бальзак напечатал в этой же газете очерк «Водные нравы», остроумный набор толкований одной грюнвилевской гравюры, где крыса покушается на невинность лягушки. Наконец, 17 февраля 1831 года в статье «Вакханалия 1831 года» в газете «Карикатура» Бальзак сравнил Гранвилля, запечатлевающего в карикатуре историю современности, с Мольером, Ювеналом и Тацитом. С Гранвиллем Бальзак роднил, среди прочего, интерес к физиогномике. Конец примечания. «Когда, о французские животные, отчет о первом вашем заседании прибыл в Лондон, он заставил биться сильнее сердца всех сторонников звериной реформы. Что касается меня, то я в своей частной жизни английской кошки так много раз убеждалась в преимуществах животных над людьми, что увидела в вашем предложении давно чаемый повод опубликовать историю моей жизни и показать, как страшно измучили бедное мое существо лицемерные английские законы. Уже дважды мыши, чью неприкосновенность я поклялась уважать с тех пор, как познакомилась с Биллем вашего августейшего парламента, возили меня к Колбурну, и, видя, как старые девы, дамы на возрасте и даже молоденькие женщины, только что из-под венца, правят оттиски своих книг, я решила, что раз у меня есть когти, я тоже могу пустить их в ход». Примечание. Биль. Проект закона. Английская кошка именует этим английским термином решение Генеральной Ассамблеи Животных, описанной в прологе. Генри Колбурн, лондонский издатель, выпускавший, среди прочего, сочинения писательниц, в частности, Мэри Шелли. Конец примечания. Никто никогда не узнает, о чем думают женщины, особенно те, что берутся за сочинительство. Меж тем кошка, ставшая жертвой английского коварства, заинтересована в том, чтобы высказать свои мысли вполне и даже с избытком. Избыток же этот восполнит все, о чем умолчали эти славные леди. Я намерена сделаться кошачьей миссис Инчбальд. Примечание. Элизабет Инчбальд, урожденная Симпсон, 1753-1821 годы, английская актриса, драматург и романистка, автор романа «Простая история» 1791 года, переведенного на множество европейских языков и послужившего основой для одноименной комедии Водевиля «Скриба» 1826 год. Конец примечания. И прошу снисхождения к моим чистосердечным опытам у вас, о французские коты, ведь именно среди вас явился на свет величайший представитель нашего рода, кот в сапогах, изобретатель рекламы, которому такое множество людей подражали, не воздвигнув ему, однако, ни одной статуи. Примечание. Бальзак считал фигуру кота в сапогах, этого гения рекламы, едва ли не главным мифом современности. В трактате «Теория походки» 1833 год он называет его мифом о Благовещении, который несет весть о могуществе нынешних государств, который учитывает ценности, не имеющие цены во французском банке, то есть весь тот ум, какой есть в самой глупой публике мира, всю ту доверчивость, которая сохранилась в эпоху всеобщего неверия. Перевод Гринберг. Смотрите еще более развернутый панегирик «Коту в сапогах» в следующем рассказе Бальзака, сочиненном для сцен «Руководстве для ослов, мечтающих выйти в люди». Что касается статуи «Кота в сапогах», то она в самом деле появилась в Париже, но на полстолетия позже, в 1910 году, и до сих пор стоит в саду Тюильри. Точнее говоря, это бюст Шарля Перро, а маленький кот в сапогах работы скульптора Габриэля Пеша по рисунку Густава Доре прислонился к его пьедесталу. Конец примечания. Я родилась в семье котширского пастора неподалеку от маленького городка Мяусбери. Примечание. В бальзаковедении принята точка зрения, согласно которой Бальзак сделал героиней повествовательницы сердечных страданий кошку из Англии в честь своей возлюбленной Фрэнсис Сары Лоуэлл в браке графини Гвидобони Висконти, белокурой красавицы-англичанки, с которой он познакомился около 1835 года. По-видимому, именно желая успокоить ревнивое подозрение другой своей возлюбленной Эвелины Ганской, Бальзак в письме к ней в январе 1843 года отзывался о сценах как о сочинении бессмысленном, а о сердечных страданиях как о пустяке, за которое он взялся только ради денег. В 1977 году аргентинский режиссер и драматург Альфредо Ариес поставил по сердечным страданиям английской кошки спектакль в театре Жерара Филиппа в городе Сен-Дени. В дальнейшем пьеса была сыграна другими труппами более 400 раз во всем мире и даже на Бродвее. В 1983 году по мотивам рассказа была поставлена опера «Английская кошка», музыка Ханса Вернера Хенце, либретто Эдварда Бонда. Обстоятельства появления на свет английской кошки обыгрывают биографию Сары Лоуэлл. Она родилась в церемониальном графстве Уолтшир близ английского города Малмсбери. Конец примечания. Плодовитость моей матушки сулила почти всем ее детям печальную участь, ибо, как вам известно, в деле деторождения английские кошки не знают удержу и грозят заселить своим потомством весь земной шар. Причины же этого явления никто определить не может. Коты приписывают его своим прелестям и добродетелям, а кошки своим. Однако иные бессовестные наблюдатели утверждают, что все дело в бесконечно скучных условленных правилах, каким вынуждены подчиняться английские коты и кошки. Беднягам не остается ничего другого, кроме как утешаться мелкими семейственными радостями. Другие, впрочем, полагают, что тут замешались великие вопросы промышленности и политики, прежде всего, английское владычество в Индии. Впрочем, мне не пристало трогать эти вопросы моими лапками, и я оставляю их эдинбургскому обозрению. Примечание. Этот журнал в 1833 году поместил очень критический разбор озорных рассказов Бальзака. Конец примечания. От предписанного законом утопления меня уберегла совершенная белизна шерстки, поэтому-то меня и назвали красоткой. Увы, у пастора имелись жена и 11 дочерей, и он не мог оставить меня в своем доме. Одна старая дева заметила у меня тягу к пасторской Библии. Я всегда усаживалась на эту книжку. Не из набожности, а потому что не видела в доме служителя церкви другого чистого места. Старая дева решила, возможно, что я принадлежу к той секте священных животных, которая уже даровала миру Валаамову ослицу, и забрала меня с собой. Примечание. Числа, глава 22, стих 28. Валаамова ослица по воле Господа обрела дар речи. Конец примечания. В ту пору мне было всего 2 месяца. Эта старая дева устраивала вечера, куда приглашала билетцами, сулившими гостям, чай и Библию, и попыталась научить меня роковой премудрости дочерей Евы. Она пустила в ход протестантскую методу, которая заключается в произнесении длиннейших монологов о личном достоинстве и обязанностях перед ближними, таких скучных, что можно претерпеть любые муки, лишь бы их не слышать. Однажды утром я, бедная тщерь природы, соблазнилась сливками в чашке, неплотно прикрытой муффинг. Одним ударом лапки я сбросила муффинг и вылокала сливки, а затем, вне себя от радости, а может быть также и вследствие слабости моего юного организма, удовлетворила прямо на клеенке самую настоятельную потребность, какую испытывают юные кошки. Примечание. Описка Бальзака. Правильно, маффин. Это английское слово значит и кекс, и плоская тарелка. Французские комментаторы Бальзака единодушно используют первый вариант перевода, хотя гораздо легче представить себе, что чашка была накрыта блюдцем. Кстати, точно так же, как красотка, поступает кот Мистигри в романе «Отец Горио». Он сдвигает лапой тарелку, прикрывавшую чашку с молоком, но в этом случае тарелка прямо названа тарелкой. Конец примечания. Заметив плоды того, что она назвала моею невоздержанностью и невоспитанностью, старая дева схватила меня и высекла березовыми прутьями, приговаривая, что сделает из меня леди или навсегда со мной расстанется. «Какой стыд!» — сказала она. «Запомните, мисс Красотка, что английские кошки окутывают глубочайшей тайной все естественные потребности, могущие оскорбить английскую мораль, и навсегда исключают из своего обихода все, что называется improper, применяя, как говорит преподобный доктор Симпсон, ко всякой твари законы, которые Господь положил всему творению». Примечание. Improper. Непристойно, неприлично. Английский. Бальзак не однажды издевался над этой английской чопорностью. Сравните, например, в романе Бальзака «Банкирский дом Нусингена» 1838 год о великом законе неприличного правящим Англии. В Англии, Фино, ночью ты можешь близко познакомиться с женщиной на балу или в другом месте, но если ты на завтра узнаешь ее на улице, неприлично. За обедом ты обнаруживаешь в своем соседе слева очаровательного человека. Остроумие, непринужденность, никакого чванства, ничего английского. Следуя правилам старинной французской учтивости, всегда приветливой и любезной, ты заговариваешь с ним? Неприлично. Один из самых проницательных и остроумных людей нашего времени, Стендаль, прекрасно охарактеризовал это английское представление о неприличном, рассказав о некоем британском лорде, который, сидя в одиночестве у своего камина, не решается заложить ногу за ногу из страха оказаться неприличным. Бальзак. Собрание сочинений в 15 томах. Москва. 1953 год. Том 8, страница 310, перевод Гурович. Всюду, где в русском переводе слово «неприлично», во французском оригинале английское «improper». Конец примечания. Разве земля когда-нибудь ведет себя непристойно? А вы-то разве не принадлежите к секте святых? Произносите «свяутых», которые по воскресеньям ходят очень медленно, чтобы все понимали, что они прогуливаются. Примечание. Бальзак пародирует английское произношение. Он имеет в виду английские пуританские секты, которые он заклеймил еще более резко в романе, процитированном в предыдущем примечании. Здесь представители этой секты названы протестантами-фанатиками, готовыми уморить свою семью с голоду, если она окажется improper, и в неоконченном философском этюде «Незнаемые мученики» 1837 год. Здесь он называет их «тартюфами», которые хуже испанских инквизиторов и которые подносят вам яд с ласковой миной и со словами «Друг мой, это для твоего же блага». Приводится почти дословная цитата из книги Стендаля «О любви», 1822 год, глава 46, которую Бальзак хорошо знал и с которой много заимствовал при написании «Физиологии брака», 1829 год. У Стендаля «Не надо идти так быстро», сказал один шотландец своему другу-французу, когда они возвращались из церкви. «Тогда могут подумать, что мы прогуливаемся». Конец примечания. Вы обязаны претерпеть любые муки, лишь бы не обнаружить ваших желаний. Именно в этом и заключается подвиг свяутости. Прекраснейшее изумение кошки – удалиться с врожденным изяществом и покончить со своими мелкими делишками в самом укромном месте. Благодаря этому вы всегда будете выступать во всей своей красе. Обманутые видимостью, окружающие сочтут вас настоящим ангелом. Отныне, если почувствуете подобную нужду, гляньте в окошко, сделайте вид, что хотите прогуляться, и ступайте под кустик или на крышу. Если Англию прославила вода, дочь моя, то лишь потому, что англичане умеют ею пользоваться, в отличие от французов, у которых она падает как попало. Из-за этого равнодушия к воде они никогда не заведут у себя флот. Мой кошачий здравый смысл подсказывал мне, что в этой доктрине много лицемерия. Я была еще так молода. Что же случится, когда я попаду на крышу? Подумала я, не сводя глаз со старой девы. Как только ты окажешься в одиночестве и будешь знать наверняка, что никто тебя не видит, вот тогда, красотка, ты можешь забыть об условностях с тем большим удовольствием, чем более скромно ты будешь держаться на публике. В этом и состоит совершенство английской морали, которая занимается исключительно видимостью, ибо на нашей грешной земле все, увы, есть не что иное, как видимость и обман. Признаюсь, что мой звериный здравый смысл протестовал против этих уловок, но после того, как меня несколько раз высекли, я в конце концов поняла, что добродетель всякой английской кошки заключается в опрятном внешнем виде. С этой минуты я стала прятать все свои любимые лакомства под кроватью. Никто никогда не видел, как я пью, ем, исправляю нужду. Я прослыла жемчужиной кошачьего рода. Тут-то мне и выпал случай убедиться в глупости людей, именующих себя учеными. Среди докторов и прочих умников, принадлежащих к числу завсегдатаев моей хозяйки, был некий болван Симпсон, сын богатого помещика, который ожидал доходной должности при храме, а для того, чтобы ее заслужить, давал религиозные толкования всем действиям животных. Увидев однажды, как я сначала облизываю края чашки с молоком и лишь потом постепенно дохожу до центра, он похвалил старую деву за мое превосходное воспитание. «Смотрите», — сказал он, — «как в обществе святых все стремятся к совершенству. У красотки есть чувство вечности, ведь лакая молоко, она описывает круг, а он как раз и служит эмблемой вечности». Как честная кошка, должна признаться, что мой способ лакать молоко объясняется исключительно присущей всем кошкам боязнью намочить шерстку. Но ученые никогда не смогут верно судить о наших действиях, ведь им важнее показать свой ум, чем попытаться понять наш. Когда дамы и господа брали меня на руки, чтобы погладить по белоснежной спинке, от которой летели искры, старая дева говорила с гордостью: «Вы можете совершенно спокойно посадить ее к себе на колени. Она прекрасно воспитана и ни за что не испортит вам платье». Все называли меня ангелом, щедро угощали самыми изысканными лакомствами, но, скажу честно, мне было ужасно скучно. Я очень скоро поняла, как могла соседская молодая кошка сбежать с котофеем. Слово «котофей» рождало в моей душе томление, которое ничто не могло успокоить. Даже похвалы, которыми меня осыпали, или, скорее, которыми моя хозяйка осыпала сама себя. Красотка — существо высокоморальное, настоящий ангелочек. Она очень хороша собой, но делает вид, что об этом не знает. Она никогда ни на кого не смотрит, как и предписывает безупречное аристократическое образование. Правда, она очень охотно позволяет смотреть на себя, но сохраняет при этом ту полную бесчувственность, которую мы требуем от наших юных барышень, которой никак не можем добиться. Она приходит только, если ее зовут. Она никогда не позволит себе бесцеремонно прыгнуть к вам на колени. Никто не видит, как она ест. Без сомнения, она привела бы в восторг этого ужасного лорда Байрона. Примечание. Бальзак, еще вышедший из печати в самом конце 1829 года, «Физиологии брака», размышление 13, упоминал лорда Байрона, не желавшего видеть женщину за едой. Деталь, которую Бальзак мог почерпнуть, например, из статьи Ли Ханта, «Лорд Байрон и некоторые из его современников», опубликованные во французском переводе в журнале «Британское обозрение». Конец примечания. Как настоящая добрая англичанка, она любит чай, чинно внимает толкованием Библии и никому не желает зла, что не мешает ей спокойно слушать, как злословят другие. Держится она просто и без всякого жеманства. Она равнодушна к драгоценностям. Подарите ей колечко, она не станет его хранить. Наконец, она не берет примера с вульгарных охотниц. Она любит хоум и ведет себя так спокойно, что порой ее можно принять за механическую кошку, изготовленную в Бирмингеме или Манчестере, а лучшее воспитание трудно вообразить. Люди и старые девы называют воспитанием привычку скрывать самые естественные потребности. А когда им удается полностью извратить нашу природу, они говорят, что мы хорошо воспитаны. Однажды вечером моя хозяйка попросила одну из юных мисс спеть. Лишь только эта барышня села к роялю и запела, я тотчас узнала одну из тех ирландских мелодий, которые слышала в детстве, и поняла, что я тоже музыкантша. Примечание. «Ирландские мелодии», 1807 год. Сборник, благодаря которому приобрел известность поэт Томас Мур, друг и биограф Байрона. В дальнейшем Мур продолжал расширять свой сборник. На французском «Ирландские мелодии» впервые вышли в 1823 году в Париже в переводе Свентон Беллок. Конец примечания. Посему я присоединила свой голос к голосу певицы. И что же? Барышне достались комплименты, а мне шлепки. Эта величайшая несправедливость меня возмутила, и я бросилась на чердак. О, священная любовь к родине! О, восхитительная ночь! Я узнала, что такое крыша. Я услышала, как коты воспевают кошек, и эти пленительные элегии вселили в мою душу презрение к лицемерным урокам моей хозяйки. Иные из кошек заметили меня и, кажется, остались недовольны моим присутствием, но тут величавый кот с взъерошенной шерстью и великолепными усами взглянул на меня и сказал своей подруге: «Она еще ребенок». Услышав этот презрительный отзыв, я принялась скакать и прыгать с истинно кошачьим проворством. Я опускалась на четыре лапы с той мягкостью и гибкостью, на какую не способно никакое другое животное. Все ради того, чтобы доказать, что я уже не ребенок. Тщетно. Никто не обратил внимания на эти кошачьи нежности. «Когда же станут воспевать меня?» — думала я. Вид этих гордых котофеев, их песни, с которыми голос человека никогда не сможет сравниться, взволновали меня до глубины души. Под их влиянием я сочиняла песенки, которые распевала на лестнице. Но тут произошло важнейшее событие, которое внезапно прервало течение моей безмятежной жизни. Племянница моей хозяйки, богатая наследница, увезла меня в Лондон. Она полюбила меня без памяти, целовала, гладила, и ее ласки так мне понравились, что я, вопреки кошачьим принципам, к ней привязалась. Мы были неразлучны, и я имела случай наблюдать лондонский большой свет в течение зимнего сезона. Там-то я смогла изучить развращенность английских нравов, затронувшую даже животных, и узнать, что такое Кент, ненавистный лорду Байрону и причинивший мне столько же страданий, сколько и ему, хотя я, в отличие от него, не сумела опубликовать плоды моих досугов. Примечание. Лицемерие, ханжество, английский. О ненависти Байрона к лицемерию упоминали его первые биографы Луиза Свентон Беллок, 1824 год, и Томас Мур, 1830 год. Конец примечания.